Глава вторая. Когда я проснулся, солнце уже светило вовсю, затопив комнату золотистыми лучами. Я широко зевнул и сразу вспомнил девушку в моей рубашке и джинсах, хрупкую с длинными черными волосами и пронзительно-зелеными глазами. Я взял плавки, закурил и вышел из домика. На поверхности озера, освещенные ярким утренним солнцем, переливались ослепительно-золотистые блики. Вода была кристально чистой, и даже отсюда мне был четко виден каждый камушек на дне озера. Глубоко вздохнув и впервые за 3 года почувствовав себя умиротворенным и расслабленным, я спустился к берегу. Именно в этот момент на поверхности озера показалась белая купальная шапочка. Через мгновение за ней последовали слегка согнутые руки, сильными взмахами рассекавшие воду. Я остановился и, лениво попыхивая сигаретой, начал наблюдать за пловцом, который, судя по всему, направлялся к пристани. Подплыв к нагромождению плоских валунов, выступавших в воду, девушка встала на колени, а затем, поднявшись на ноги, пошла к берегу, с каждым шагом взметая стройными ногами облачко брызг. На ней был белый купальник, плотно облегавший ее тело, и мне показалось, что в таком одеянии она выглядит еще более привлекательно. Я помахал ей и крикнул: «Эй, Лоис, доброе утро!» Выбравшись на камни, девушка удивленно посмотрела в мою сторону, затем стянула с головы шапочку, и я с не меньшим удивлением увидел коротко подстриженные светлые волосы, а, насколько помнил, Лоис была жгучей брюнеткой. «Простите», — промямлил я, — ошибся. Не отвечая, девушка быстрой походкой направилась к зарослям, скрывавшим большую часть соседней кухни, и исчезла из виду. Я успел заметить, как ее светлые волосы мелькнули в прогалине между деревьями. «Наверное, это Джин», — подумал я, неохотно встал и пошел готовить завтрак. Налил себе большую кружку кофе, вынес стряпню на столик рядом с кухней и начал есть прямо со сковородки. Получилось отлично. Намазав кусок хлеба маслом, я жадно впился в него зубами и подумал, что мне давно не было так хорошо. Покончив с едой, закурил и уселся на пороге своего домика. В этот момент из зарослей на противоположной стороне бухточки показалась Лоис. «Привет!» — весело поздоровалась она. «Привет, Соня!» — отозвался я. — Кофе есть? — Ну, а как же. — Я сейчас. Склонившись над водой, она быстро умылась, поправила рассыпавшиеся волосы и подошла ко мне. На ней были желтые полотняные шорты и узенький, завязывающийся на шее бюстгальтер. На лице никакой косметики, и мне пришло в голову, что она чем-то отличается от той Лоис, какой была вчера ночью в темноте. — Как вы себя чувствуете? — спросил я. — Отлично. Она помолчала. — А что? — Ну, вчера ночью вам было довольно весело. — А мне всегда весело. — Это я имею в виду... — Знаю. — Окей, — кивнул я, решив больше не возвращаться к этой теме. — Хорошо, что я прошлой ночью не наткнулась на них, — задумчиво произнесла Лоис. — На кого? — На Джин и Сэма. — Я говорил вам о Джин? — Да, упоминали. «Джин здесь с Сэмом. Это ее муж. А у нее, случайно, не светлые волосы и короткая стрижка?» «Да, это моя сестра, Джин». «Угу. А вы разве знакомы?» «Что-то вроде того. Сегодня утром я спутал ее с вами». Лоис весело рассмеялась, забавно морща нос. «Кажется, у вас был кофе?» Она взяла меня за руку, и мы направились к кухне. Я разлил кофе и уселся за стол напротив нее, наблюдая, как она сжимает обеими руками дымящуюся кружку. — Что привело вас на озеро Джордж? — неожиданно спросила Лоис. — Решил отдохнуть, — коротко ответил я, — поискать тишины и покоя. — Ну и как? Нашли? — Только одно, — ответил я, пристально наблюдая за ней. — Что именно? — Тишину. Лоис хихикнула. — А вы? — в свою очередь спросил я. — Это идея моей сестры. Когда они с Сэмом собирались сюда в отпуск, она подумала, что мне тоже может здесь понравиться. — Ну и как нравится? — Ну, вообще-то здесь было довольно скучно. До вчерашнего вечера. «Честно говоря, на мой взгляд, это не самое подходящее место для отдыха», — продолжала Лоис. «Я люблю людей, люблю, когда их много. Но Марк уговорил Сэма и Джин...» Тут она умолкла, приподняв бровь. «Впрочем, вы, наверное, не знаете Марка». «Конечно, знаю. Это тот самый парень, который владеет маленьким раем, разве нет?» «Да, это Марк. Мы познакомились в городке. Приятный парень». «Я так и подумал». «Поймите меня правильно», — спохватилась она. «У нас с Марком, понимаю». Отхлебнув кофе, Лоис решила сменить тему. «Значит, вы здесь в отпуске?» «Да, на 2 недели». «А сколько вы здесь пробудете?» «Смотря по обстоятельствам». Она наклонила голову, вытянув перед собой ноги. «И что же это за обстоятельства?» «Да мало ли. Ну, например, погода. Когда идет дождь, здесь можно с ума сойти от скуки. Совершенно нечем заняться. Все зависит от Джин и Сэма. Когда они решат отвалить, я уеду с ними. Они финансируют нашу экспедицию». Я понимающе кивнул. «Стив, а чем вы занимаетесь?» «Рекламой. Я совладелец рекламного агентства». Заметив в ее глазах удивление, я поспешно добавил: «Совсем маленького. Если уж по правде, то у нас всего 2 комнаты». Лоис закусила губу, казалось, ей трудно дышать. «Стив», — прошептала она, и в ее голосе я уловил неприкрытое желание. «Стив». Я шагнул к ней, она бросилась ко мне на шею, и мы растворились друг в друге. Потом она сказала спокойным и каким-то невыразительным тоном: «Наверное, ты считаешь меня ужасной». «Нет», — тихо ответил я, думая о ней и о той битве, которую она вела сама с собой и проиграла. Из-за Биг Бернта показалось узкое красное каноэ и направилось в нашу сторону. «У нас гости», — заметил я. Мы вышли из кухни, чтобы встретить приближающееся каноэ. Гребец отлично управлялся с веслом, держа курс точно на нашу бухточку. Это был высокий, загорелый молодой человек с короткой стрижкой. Каждый раз, когда он взмахивал веслом, его мышцы рельефно вздымались. «Ой, да это Джонни!» — воскликнула Лоис. «Пойдем». Она взяла меня под руку, и мы начали спускаться к пристани. «Что за Джонни?» «С Биг Бернта», — пояснила она. — Иногда он сюда заглядывает. — Стив, я уже говорила, что люблю, когда вокруг много людей. Каноэ подошло вплотную к берегу и ткнулось носом в камни, поднимая легкую рябь. Джонни выпрыгнул на песок и вытянул лодку на берег. — «Никак у меня появились конкуренты», — осведомился он с широкой улыбкой. — «Стив, познакомься с Джонни», — сказала Лоис. Я пожал ему большую руку, поросшую курчавыми волосками, поблескивавшими на солнце, как медная проволока. Рад познакомиться. У Джонни была широкая заразительная улыбка, открывавшая 2 ряда ровных ослепительных белых зубов. Взаимно кивнул я. — «Вы сюда надолго?» — дружелюбным тоном спросил он. — «На 2 недели. Вам здесь понравится». — «Ему уже нравится», — ответила за меня Лоис. Джонни посмотрел на меня, и на секунду в его глазах мелькнуло какое-то странное выражение, то ли сомнение, то ли страх. Но он тут же снова заулыбался. «Лоис», — сказал он, — «я пришел попрощаться». «Да ты что?» — воскликнула она. «Уже уезжаешь? Неужели так скоро?» Он кивнул и коротко пояснил. «Дела». «Мы будем по тебе скучать», — сказала Лоис. — «Ты должен попрощаться и с Джин». — «Обязательно», — согласился Джонни, — «тем более, что я хотел ей кое-что сказать». — «Секреты?» — усмехнулась Лоис. — «Секреты. Хочешь познакомиться с моей сестрой?» — спросила меня Лоис. — «Спасибо, как-нибудь в другой раз. Мне надо съездить за продуктами. Как отсюда добраться до Глен-Айленда?» — «Ну, если ты не против, я бы съездила с тобой. Нам тоже кое-что нужно для ужина». «Дашь мне 10 минут на сбор?» «Конечно». «Пойду заводить моторку», — сказал я и повернулся к Джонни. «Рад был познакомиться». «Я тоже», — отозвался тот. Лоис взяла его под руку, и они направились к домику. Перед тем, как скрыться в зарослях, Лоис обернулась и крикнула: «Стив, обязательно подожди, я сейчас!» Я залез в лодку и начал дергать шнур мотора. Движок никак не заводился, и я, чертыхаясь, продолжал свои попытки. Не знаю, чем бы это кончилось, но тут послышался шум мотора, и, подняв голову, я увидел катер, за штурвалом которого маячила знакомая сутулая фигура моего вчерашнего провожатого. «Эй!» — завопил я изо всех сил. «Эй, старина!» Старик замедлил ход, и катер, описав широкую дугу, направился к пристани. «Что? Проблемы? Да вот никак не могу завести эту чертову штуковину. Бензин есть?» «А что, разве бензин не полагается?» «Кажется, у меня есть лишний галлон», — ответил он, игнорируя мой вопрос. «Уступлю за 50 центов». «Ладно», — вздохнул я, — «мне бы только завестись». Пройдя на нос катера, он приподнял кусок брезента и взял одну из нескольких галлонных банок, аккуратным рядком стоявших на палубе. Я протянул ему 50 центов. Когда он, залив бак, завинчивал крышку, наши глаза встретились. Он резко обернулся, огляделся по сторонам и, продолжая возиться с крышкой, тихо сказал: «Мотай отсюда и как можно скорее». Сначала я не понял. Подумал, что он имеет в виду моторку. «Ясное дело, надеюсь, теперь-то она заведется». «Собирай манатки», — сказал он, и на сей раз это прозвучало совершенно определенно. «Собирай манатки и уматывай отсюда, и чем скорее, тем лучше, усек». Я удивленно заморгал и нахмурился. «Почему? С какой стати?» «Потому что они задумали...» Тут он замолчал и, вскинув голову, сердито сверкнул глазами. Я не слышал ни звука, но, проследив за его взглядом, увидел Лоис. Она успела переодеться в черный купальник, в крупный белый горошек, и теперь спускалась к воде. «Вот чего и не хватало», — громко сказал старик. «Всего-то нужно было подлить бензина». Он прыгнул на палубу катера и выразительно посмотрел на меня. Потом врубил мотор и отчалил от пристани. Я ошарашенно наблюдал, как по мере удаления от берега катер становится все меньше и превращается в постепенно исчезающее белое пятнышко. Лоис плеснула на меня водой, и, вдруг сообразив, что она давно стоит рядом, я крикнул: «Поехали!» «Есть, сэр!» Мы сели в лодку, я изо всех сил рванул шнур мотора, и он с чиханием завелся. Отойдя подальше от берега, я обогнул край острова и впервые увидел бесконечную гладь озера, казалось, сливавшуюся на горизонте с пронзительной синевой неба. И, любуясь всем этим великолепием, внезапно вспомнил слова, похожие на осколки стекла: «Собирай манатки. Собирай манатки и уматывай отсюда поскорее. Усек?» Я ничего не понимал. Чем дольше я размышлял об этом случае, тем более нелепым он мне казался. Может, статься это было предупреждением об опасности? Господи, да какие здесь могут быть опасности? Здесь, где все вокруг само спокойствие и безмятежность. Впереди лениво покачивались волны. Время от времени нам попадались яркие каноэ, с бортов которых свисали загорелые ноги. Мы обогнали пловца, который со смехом взмахнул рукой и обрызгал водой Лоис. Та хихикнула и быстро отвернулась, а затем вновь взглянул на меня. «Когда ты так хмуришься, у тебя очень грозный вид», — сказала она. «Извини». «Большие проблемы?» «Да нет, маленькие». «Я могу чем-нибудь помочь?» «Как?» «Просто оставайся такой же симпатичной и сиди тихо». «Лестью ты ничего не добьешься», — засмеялась Лоис, наморщив носик. «Все-таки она чертовски мила», — подумал я. «Настоящая красавица. Пожалуй, одна из самых красивых девушек, с которыми я только был знаком». У одного из причалов на Глен-Айленде стоял катер, и я, обогнув его слева, пришвартовал моторку рядом. Лоис проводила меня до местного универсама

— кивнула она и улыбнулась, глядя мне прямо в глаза. Пройдя через заросли, мы оказались у барьера, и когда она изящно переступала с камня на камень, я не мог не обратить внимания на ее стройные ноги, обтянутые тонкой эластичной материей. Мы подошли к кухне, и я оглянулся на их домик. Большая часть кухни и сам домик были скрыты деревьями. Я быстро отыскал бутылку Карстерса, сходил на кухню за кружками и принес все это к столу. Потом налил по полкружки каждому, и мы чокнулись. Джин потихоньку прихлебывала виски, да так спокойно, словно это была кока-кола. Я же залпом опрокинул первую порцию, затем вторую и, не мешкая, налил себе третью. Но она продолжала пить крошечными глоточками, наблюдая за мной поверх кружки и поблескивая своими бриллиантами. Потом посмотрела на часы и слегка нахмурилась. Странно. Марк задерживается. Он должен был меня захватить. Сэм просто лопнет от злости. Марк рассыпает дезинфектант, — брякнул я, чувствуя себя необычайно весело. Дезинфектант? Ну да, в лесу, сами знаете. Удобства здесь примитивные. Что ж, надеюсь, это ненадолго. Сэм будет в ярости. Сэм, — повторил я, — мистер Джин. Мистер Фаулер, — поправила она. Фамилия показалась мне знакомой. Фаулер и Фаулер? Просто Сэм и Джин. Я насмешливо и в то же время с легким недоверием уставился на нее. Фаулер и Фаулер? Совершенно верно. Те самые? Ювелирный магазин? Она кивнула. Я попробовал присвистнуть, но у меня вышло только слабое шипение. «Отличный клиент», — пробормотал я. «Джои пытался заполучить вас несколько месяцев». «Джои? Мой партнер». «Понятно». «Реклама. Он пытался выйти на Фаулер и Фаулер». «Понятно». «А кто второй Фаулер?» «Я». «Вы? Совладелец фирмы?» «Угу». «Значит, мы оба совладельцы. Руку, коллега!» Мы обменялись рукопожатием, у Джин оказалась теплая и твердая ладошка. «Фаулер и Фаулер», — подумал я, — «ну и ну. Солидный клиент». «А можно одолжить у вас лодку?» — спросила неожиданно Джин. «Конечно. Берите лодку. Берите все мое королевство и меня в придачу. Все, что угодно». «По-моему, вам стоит вздремнуть». Она поставила свою кружку, и я заметил, что она почти ничего не выпила. Мы направились к пристани. Джин села в лодку, и я помог ей завести мотор. «Спасибо», — кивнула она, отталкиваясь от пристани. Я немного постоял, наблюдая, как лодка, смаячившей на корме темно-зеленой фигуркой, постепенно исчезает вдали и, шатаясь, поплелся обратно. Попадавшееся мне на пути деревья, казалось, мотало из стороны в сторону. Несколько минут я отдыхал, опершись о ствол сосны, а затем, сделав героическое усилие, переступил порог кухни. И тут же обратил внимание на какой-то сверток на полу. Лед! Господи, боже мой! Да ведь это же мой лед тает на полу кухни! Нет, я должен во что бы то ни стало раздобыть этот чертов ножик, и все тут! Я развернулся, с разбега перепрыгнул барьер и рысцой затрусил через заросли к соседской кухне. Остановился, с трудом удерживая равновесие, перевел дыхание и рывком распахнул дверь. Нож для колки льда я заметил почти сразу. Он торчал в загорелой спине Джонни, который лицом вниз неподвижно лежал на полу. Крови было много. Вокруг Джонни на гладко выструганных досках растеклась огромная ярко-алая лужа.